1970 такого-то года, апрель. Дэя пришел ко мне утром, без звонка по телефону. Позвонил сразу в дверь. Такая у него теперь пьяная привычка. Напьется и приходит. Но сегодня Дэя трезвый, удивительно, глядит насмешливо и абсолютно прежним тончиком. «Ах, какой у тебя халат! Георгина на заднице!» Все это он произносит в дверях. Я не предлагаю ему войти, он сам входит. Снимает свое страшное, вытертое кожаное пальто, идет в комнату, оставляет следы грязных ботинок, усаживается в кресле и ставит рядом портфель. Тот самый, из которого когда-то, бог знает, сколько лет назад, он вынул мне журнал «Юность». Кивает на портфель. «Вот повесть написал». Замолкает. Тут я, видать, должен всплеснуть руками и, подыхая от счастья, просить почитать повестуху. Да, так было когда-то. Тысячу лет назад, разгневанный старик, так было в твое время. Но теперь мое время. Он открывает свой странный нынче допотопный портфель и вынимает толстенную рукопись и кладет сей плод торжественно передо мною. Ему даже в голову не приходит спросить. А может, доброму старику неинтересно читать? Или он занят, наш добрый старик? «Это повесть о том», — Дэй засмеялся, — «как я удавился. А вы, друзья мои, собрались на мои поминки и в мою честь придумываете рассказы о любви. Кто как может. Короче, это Декамерон. Только Декамерон в мою честь. В честь Дэ. Дэ Декамерон». Он остановился. Видимо, здесь я должен был всплеснуть руками, восхититься сюжетом и т.д. и т.п. Я молчал. «Понимаешь, в журнале все новые. Либо гнусные людишки, либо незнакомые. Ты один можешь помочь. Когда тебе позвонить?» Мне надоел этот инфантильный безапелляционный тон. Короче, я молча киваю на груду рукописей на моем столе. Все это, старик, я должен прочесть к понедельнику. К понедельнику также. Я должен сдать свою статью. Раз. И вот тут я останавливаюсь, широко улыбаюсь, ослепительно улыбаюсь и спрашиваю: «Кстати, ты хоть почитываешь мои статьи?» Страдание. Ах, какое страдание на его лице! Пытается соврать. Жизнь хоть чему-то тебя научила, наконец мямлет. «Я не выписываю газет, только советский спорт». «Нет, ничему не научила тебя жизнь. А зачем тебе тогда мое мнение?» «Ну да, ты уже объяснил, больше некого попросить. Но ты хоть знаешь, например, что я написал? И о тебе». Он весело засмеялся, кивнул. «А как же? Сообщили. Я жил тогда... А, ну да, мы с тобой тогда там были оба, в монастыре. Представляешь, они там меня нашли. Что-что, а о неприятностях у нас всегда сообщат вовремя». «Ну и как?» «Что? Я не прочел. Обо мне тогда столько писали, и я читал только хорошее». Он опять захохотал. «Старик, я люблю, когда хвалят. Нет, я знаю, ты хороший критик. Эл очень возносила твою статью. Кажется, про МХАТу, да?» От такого комплимента я... Но сдержался. Более того, я попросил передать сердечнейший привет Эл, этой ныне спившейся дурище и шлюхе, и прибавил ласково: «Ну что ж, хорошо, позвони мне. Недель через две». Излишне говорить, я прочел все тотчас, как только он ушел, запоем. Повестуха имела целых два эпиграфа. Приведу первый. Представьте себе огромную ручищу, мохнатую лапу. Все наши литературные отцы подходили и в засос ее целовали. Чего хотел я? Делать то же самое, но более квалифицированно. И все в таком же духе. Прежний, Д. Короче, я прочел. И мне не понравилось. 12 мая. Пришел, да, конечно, опять без звонка, но опять трезвый. Сидел тихий, со страшным своим животом, в жутких, негнущихся, уродливых и опять грязных ботинках. Сначала поговорили о том о сём. Он увидел на моем столе Сенеку, письма к Луцилию, потихоньку положил, когда он вошел. Всю жизнь хотел написать о Нероне. Эк, всех вас тянет о Нероне, не меньше. С усатым все счеты сводите, аллюзии. Но это от необразованности. а самая для нас современная фигура в то время — Анней Сирен, знакомец Нерона и любимый родственник Сенеки. Они обменивались с Сенекой длинными утонченными письмами. В письмах этих Сирен совершеннейший Байрон, римский лишний человек, разочарованный, страдающий, меланхолик, погруженный в депрессию. Он все время на грани самоубийства. И в это же время Сирен предоставлял Нерону свой дом для тайных свиданий с любовницей. И пока Нерон забавлялся в его комнатах, Сирен писал в прихожей утонченные письма к Сенеке. Кстати, закончил жизнь наш Гамлет, как многие меланхолики-либералы, начальником римской полиции. А умер этот Чайльд Гарольд, отравившись грибами с милым названием свинухи. Но все равно, я постучал по книжке, писали эти древние здорово. Вот так, уничтожив его последним замечанием, я придвинул к себе, наконец, его рукопись. Сделал суровое лицо, показывая, что перехожу к святая святых литературе. Самое смешное, он не засмеялся. С его-то чувством юмора. Нет, я не прав, все-таки он изменился. Я начал. Ну, насчет целующих мохнатую лапу, то бишь ручку-с. Ну, во-первых, далеко не все ее целовали. А многие и очень многие совсем не целовали. А тем, кто собирался или собирается этим заняться, не советую руководствоваться твоим эпиграфом. Ручку не целуют квалифицированно, ее целуют искренне. Больше чувства да поклон пониже. Вот и вся квалификация. Так что твой совет не точен. Да, это раз. Что же касается содержания рукописи, я аккуратно перелистал странички, исчерканные моим карандашом. На полях редкие плюсики, славно, и огромные частые минусы. Ну, надеюсь, ты серьезно не предполагаешь, что в нашем журнале ее напечатают. Здесь я остановился. Он почему-то радостно кивнул. Я опять сделал, но сурово брови мы насупим. Но, допустим, если бы вдруг и напечатали. Я помолчал. Ты действительно хочешь правду? Он опять кивнул. Что ему оставалось? Ну что ж, продолжал я, тогда слушай, у тебя есть имя. И главное, вокруг имени легенда. Дескать, ты можешь, а тебе не дают. Орел 60-х. Если тебя напечатают, старик, эта легенда закончится. Навсегда. Я опять, уже совсем небрежно, перебрал его листики. Это все литература прошлого десятилетия. Да, забавно, да, эпатаж. Но так писатели серьезные нынче не пишут. Здесь он как-то очень обаятельно улыбнулся. Не могу понять значение этой улыбки. Она меня мучает. Да поднялся. Ты забыл рукопись, сказал я. Он усмехнулся. Ах, с ней. Может, хотя бы один эпиграф уберешь? Сам убери. Разрешаю, засмеялся он злобно, бешено. Прежний Д. И добавил, вставая. Дай червончик, а? Все-таки унизил. Самое смешное я дал. И проводил его до дверей. Дурачок, и чего материшься? Недоволен временем? Ты же плод его. Бездарности нужна запретность. Нет, конечно, ты не бездарность, но все равно махонький талантик, превращенный в личность. Чем? Нашими дурацкими запретами. Запретами тебя, как насосом, надули. Так что молись на запреты, благословляй время. Ты не представляешь, как тебе сейчас хорошо. У тебя ведь есть надежда. Вот распретят, и уж тогда-то я покажу. А если действительно завтра все распретят? Ты сразу все это потеряешь, потому что, боюсь, сейчас ты конченый. Сейчас ты уже ничего не можешь, ты попросту спился. А тогда придут другие, которые могут, которые презирать тебя будут за немочь. А ты? Вопить в ответ бессильно будешь. Сволочи, вам теперь все можно. Вам-то легко в мое время. И знаешь, о чем ты тогда мечтать начнешь? Скоро начнешь, чтобы опять запрещали. Ты без запретов уже не сможешь, пойми. Все это я произнес, естественно, про себя и молча открыл ему входную дверь. И он побежал вниз по лестнице. Я часто вспоминаю, как он бежал вниз по лестнице через оставшийся год к тому столу.